Потом, подойдя совсем близко, тихо, почти шепотом, выговаривая каждый звук, произносит: «Так и знай, я убью тебя, убью». Петрович, наконец разглядев в сумерках разукрашенную физиономию Митяя и, видно, о чем-то догадавшись, говорит тихо и медленно, трудно подбирая слова: «Меня убить — это не штука. Может, даже хорошее дело меня-то убить. Но ты сейчас мать свою убиваешь. Погляди-ка на нее хорошенько. Она же извелась вся бедная, боится тебя. А ведь она тебе мать. Так что вот так. Меня можешь убить. Хоть сейчас, хоть немного погодя. А ее не мучай». Сказал и пошел в дом, поскрипывая своей неживой ногой. А Митяй остался у крыльца, растерянно глядя вслед. Что же это получается? Постоялец только что защищал его, Митяеву, мать. И от кого? От ее сына, единственного родного ей человека. Нелепость какая! Так чего же он не сказал это одноногому? Почему промолчал? Согласился, что ли? Ничего понять не может Митяй. «Ой, как бы ни натворил чего этот бешеный!» — говорит Анка, кивая вслед убежавшему Митяю. «Против матери-то он ничего не посмеет, а вот этому бедному постояльцу, пожалуй, достанется». «Да, горяч парень», — соглашается Сурен. «Только держать его смысла нет. Словами таких не очень-то убедишь. Они до всего сами доходят. Обязательно и шишек набьют, и обожгутся не раз. Трудно, конечно, ему. Да и рядом с ним тоже. Но кажется мне, что человек из него выйдет хороший, стержень в нем прочный». «Дедушка Сурен, я спросить хочу», — начинает Анка и умолкает. «Спрашивай, Аннушка, спрашивай». «Да ладно, а то еще рассердишься». «Значит, не веришь мне, если так думаешь». «Да нет, просто вопрос такой». «Ну ладно, я вот спросить хочу. Моя мама и тетя Валя, Митькина мать, они раньше очень дружили и возрастом почти одинаковые. А вот, ну, в общем, моя мама после похоронки на папу за дядю Митю замуж вышла, а тетя Валя тогда маму осуждала. Сама своего дядю Колю 3 года почти ждала и верить никому не хотела, что он погиб. А теперь вот этот постоялец, старый, одноногий, пьяница, а она... Как же так? Я хочу спросить, кто был тогда прав, мама или тетя Валя? Как должно быть правильно, а?» «Не знаю, Аннушка», — не сразу отвечает старый Сурен. И еще раз повторяет: «Не знаю». «А, понятно», — подсказывает Анка. «Вы еще не доросли, вам рано это знать. Так, да?» «Нет, милая, совсем не так. Раз тебя это волнует, значит, до вопроса этого ты доросла. А стало быть, и до ответа на него тоже. Разве жизнь — это школа-семилетка? Кто же тогда скажет, в каком жизненном классе какой предмет можно проходить, а какой еще рано? Нет, Аннушка, я действительно не знаю, что тебе ответить. Кто прав? Как поступить правильно? Они люди, они живут. А я, выходит, должен их судить. По какому праву? Ведь я тоже человек. Значит, тоже могу быть прав, а могу и ошибаться. Разве можно указывать другому человеку, как ему жить? По правде надо жить, по сердцу, по добру. Это я знаю. А вот как жить по правилам, не знаю». «И не боишься нам сказать это? Взрослые ведь никогда не признаются, если чего-то не знают. Не знают, делают вид, что знают. Авторитет боятся потерять». «Авторитет потерять?» — удивляется Сурен. «Какой же это авторитет, если на вранье держится? Правда ему не помеха. Правда, никогда ничему хорошему не помеха». Митяй в последнее время совсем не узнает свою мать. Молодая стала, красивая, светится вся. Смеяться снова научилась. А сегодня и вовсе чудеса. Вошел он в избу и замер у порога, словно наткнувшись на что-то. Не сразу и понял, в чем дело. «Неужто?» «Ну да, точно. Мать поет. Сидит на лавке, шьет что-то и поет». От удивления даже ойкнул негромко. Она обернулась, увидела сына, разом оборвала песню и виновато смотрит на него. Ее теперь и одну-то почти не увидишь, все этот Петрович рядом с нею. даже готовят вдвоем. То картошку он чистит, то свеклу трет, то лук режет. Когда ей в ночную работать, он ее до самого завода провожает. И все разговаривают, разговаривают о чем-то. Только перед Митяем замолкают, да глаза от него прячут. А он старается в их сторону и не глядеть. Когда видит их рядом, что-то шершавое, с острыми колючками, поворачивается у него в груди и больно жалит. А при взгляде на Петровича Митяю становится трудно дышать, и сами собой сжимаются кулаки. Митяй теперь ненавидит и Минееху. Это она виновата во всем. Если бы жадная бабка не перевела тогда к ним своего квартиранта, все было бы у них по-старому, как прежде. Они с мамой были бы только вдвоем. И каждый вечер, погасив свет, вспоминали бы их прежнюю, довоенную, неправдоподобно счастливую жизнь. И говорили бы, как будет прекрасно, когда вернется домой отец. Они бы вместе очень ждали его. И обязательно бы дождались. Обязательно. А теперь... У Митяя даже зубы начинают ныть, когда он думает о том, что же у них дома теперь. Если бы можно было все исправить, возвратить назад, если бы можно было вышвырнуть этого проклятого постояльца вон из избы, если бы вычеркнуть напрочь его из их жизни. Он пристально вглядывается в лицо матери. Когда она глядит на сына, в ее глазах появляется настороженность и вроде даже испуг. Заметила его пристальный взгляд и совсем смешалась. Сжалась вся под его взглядом. Не по себе стало Митяю. Отвернулся, к двери шагнул. «Не уходи, сынок, хочу поговорить с тобой», — останавливает его мать. Он остановился у двери, повернулся к ней, ждет. «Да ты сядь, что же стоит-то? Какой так разговор?» Он покорно сел на табуретку, снова стал ждать. А мать все ходит по комнате, что-то делает. То стул передвинет, то пыль с тумбочки смахнет, то вдруг цветы на окошке поливать взялась. Наконец она тоже садится напротив Митяя, заглядывает ему в лицо, тихонько спрашивает. «Ты осуждаешь меня, сынок, да?» «Осуждаешь, осуждаешь. Но зачем она это говорит?» И таким покорно виноватым тоном. «Да это же значит, она признается, не отрицает того, о чем говорят. Выходит, это правда?» Мысль эта оглушает Митяя. Вслух же он только говорит. «За что мне тебя осуждать? Ты ничего плохого пока не сделала». «Но я скоро сделаю это, сынок. Неужели это так плохо?» «Что?» Совсем не своим, каким-то каменным голосом спрашивает Митяй. «Ну то, что я для себя чего-то захотела. Тепла капельку, радости немножко. Это плохо, да?» Митяй молчит. «А он очень хороший, Петрович, он добрый и очень несчастный». При имени постояльца Митяй дернулся, но опять промолчал. «Ведь у него же никого-никого на всем свете не осталось. Если его не поддержать, он пропадет совсем». «Ну и пусть его держит кто-нибудь другой, мы-то тут при чем?» «Но он, сынок, тоже поддерживает. Меня. Рядом с ним мне не так одиноко». Сказала это мать и лицо в ладони спрятала. Сжалась вся, словно удар ждет. «А папа? А папа?» Не сдержавшись, закричал Митяй. «А когда вернется папа?» «Папа, Митек, не вернется», — тихо, но твердо говорит мать. «Нет больше нашего папы, сынок. Человек не иголка. За 2,5 года он бы отыскался. Вот и Фрол. Ты же слышал?» «Фрол? Да что мне твой Фрол? Плевал я на твоего Фрола. Ничего он не видел, ничего не знает. Это я знаю, я. Жив, отец, жив!» Мать роняет голову на стол и начинает плакать. Митяю хочется кинуться к ней, прижать к себе, пожалеть, приласкать. И чтобы она его пожалела и приласкала. Но вместо этого он кричит. «Ты как хочешь, а я буду его ждать, буду!» И выскакивает из дому, громко хлопнув дверью. В ближайшее воскресенье мать вытащила с самого донышка сундука свое шелковое цветастое платье, ни разу за войну не надеванное. Поверх накинула праздничную плюшевую жакетку и в открытую пошла по улице с постояльцем под руку. С этого дня их с матерью комнатка стала только его, Митькиной.